Глава третья. В воздухе разливался чудесный аромат цветов и свежести. По дороге я долго думала о том, каким образом подступиться к магии созидания. Я плохо ее чувствовала. Сколько ни ломала голову, так ни к чему и не пришла. Идти было недалеко, и я быстро дошла до ограждения закрытой зоны сада. Беззвучно открыв калитку, проскользнула за ограждение. У дальней клумбы стоял дежурный маг, приходивший с докладом к ректору. Низко склоняясь над землей, он выращивал срезанный стебель цветка. Его руки светились зеленым светом. Из-за сильного наклона головы зеленоватый свет падал на его лицо. Стебель рывками тянулся вверх. Вдоль него проклевывались желтоватые бутоны. По мере роста орхидеи бутоны становились крупнее, светлели и постепенно разворачивали свои лепестки. Свет от магической концентрации стал ярче и болезненно ударил по глазам. Опасаясь ослепнуть, я зажмурилась, но это не особо помогло. Яркие всполохи проникали сквозь веки. Вспышка, и наступила темнота. Я открыла глаза. Какая красота! Орхидея была прекрасна! От ее лепестков, напитанных магией, исходило зеленоватое сияние. Подпитке надлежало усвоиться. Я подошла ближе к магу. Парень мазнул по мне взглядом и продолжил плести заклинание стазиса для нового растения. Выглядел он уставшим и порядком измотанным. Ему не мешало бы сделать перерыв и отдохнуть. Возрождение орхидеи отнимало у мага много сил. «Иди сюда», — подозвал он меня к себе. После этого начались и мои мучения. От меня требовалось вливать магию, после чего фиксировать ее. Огненная магия для глобальной подпитки не подходила. Сложность состояла в разделении магических потоков, то есть вместо использования привычной мне магии огня необходимо было призвать проявившиеся крупицы магии созидания. Для лучшего контакта я опустилась на колени перед срезанным стеблем цветка и поднесла к нему руки. Ладони приятно заколола. Кончики пальцев охватило желтоватое свечение. Следуя краткой инструкции дежурного мага, которому было не до меня, усилием воли погасила магию огня и прижала ладони к земле. Мне нужен был контакт с источником магии созидания. По рукам заструилась прохлада, приятно разливаясь по телу, наполняя умиротворением и покоем. Напряжение и усталость постепенно уходили. Источник созидания откликнулся. Я чувствовала в себе недавно пробудившуюся силу и каждой клеточкой впитывала ее, однако с силой пришлось расстаться. Медленно, стараясь не спешить, поднесла горящие голубовато-зеленым светом ладони к растению. Я без сожаления делилась цветком магией. Силы стремительно покидали меня, принося слабость. Магия впитывалась в цветок, как вода в губку, наполняя его жизнью. Несмотря на ухудшающееся самочувствие, я чувствовала, что способна на многое. Стебель наливался золотистым соком. Казалось, еще немного, и магия просочится через него. Белоснежные лепестки медленно распускались под вливанием моей магии и сразу окрашивались в огненный цвет зари с красными разводами. Невероятно красиво и неожиданно иная расцветка. Моя орхидея не была похожа на те цветы, что подарил нам куратор Катал. Бутоны не только отличались ярким окрасом, они были раза в три крупнее и к тому же источали ни с чем не сравнимый божественный аромат. Орхидея была прекрасна. «Студентка Арелин, что за жуть ты вырастила?» — отвлекся на меня разгневанный маг. «Где ты увидел жуть?» — возразила ему я, любуясь растением. «Это настоящая красота!» Что бы там маг ни говорил, орхидея была восхитительна. Изящная, с сочными изумрудными листиками, у основания гибкого стебля и крупными необычной расцветки бутонами. «Твоя орхидея совсем не соответствует имперскому сорту. И что с того? Не знала, что маги Земли подвержены предубеждениям». На лице парня промелькнула обида. Он, не мигая, смотрел на меня, словно хотел удостовериться в моей вменяемости. Не выдержал и разразился гневной тирадой. «Ничему мы не подвержены. Мне велели научить тебя основам магии, чем я и занимаюсь. Ты не справилась с заданием. Вместо сохранения изначальной структуры растения ты ее полностью изменила. Непорядок. Выслушав его, не повышая голоса, я заметила: «Неважно, насколько я справилась с возрождением сорта, орхидею уничтожить не дам». «Кто тебя будет спрашивать?» — выпрямился в полный рост парень. «Ты достаточно наворотила». Смотреть снизу вверх на него было неудобно, и я вслед за ним поднялась с земли. Нужно было объяснять лучше. Я, как ты говорил, подпитала ее. Остальное сделала магия. Кто должен был контролировать потоки? В голосе мага я услышала нотки ревности. Он завидовал мне. Парень бросил на меня злобный взгляд и принялся придирчиво осматривать растения. «Что-то не так?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Выглядит вполне сносно. Для первого раза», — заключил парень, потыкав в растение пальцем. «Повторюсь, маги земли быстро отходчивые». «Неплохо, Арелин», — похвалил меня ректор, приближаясь к нам. «Учти совершенные тобой ошибки и в следующий раз постарайся сохранить структуру растения. Любые внесенные изменения должны полностью контролироваться. В магии нельзя полагаться на авось». Ректор так посмотрел на меня, что я почувствовала себя полнейшей тупицей. Я вроде как должна была что-нибудь ему ответить, но не могла выдавить из себя ни единого слова. «Господину Каталу перечить — это не со студентом права качать. Не знаю, сколько бы я простояла молчаливым столбом, не переключись ректор на мага земли». Увидев направленный на него взгляд, парень вжал голову в плечи и сделал шаг назад. «Тебе следовало лучше за ней следить», — дышал. Не обратив внимания на поведение парня, заговорил с ним господин Катал. «На практике по боевой подготовке подобный опыт тебе пригодится. Поставлю вас в пару по лабораторным. В целом я вами доволен. А теперь можете идти. Я сам займусь орхидеями». Поравнявшись со мной, парень смерил меня хмурым взглядом. «В следующий раз ты будешь делать ровно то, что тебе говорят. Я не стану по твоей вине худшим студентом на потоке. Ты поняла меня?» «Не мечтай. Командовать будешь своей невестой. В академии мы с тобой равны», — задиристо ответила я, хотя в глубине души понимала, что, возможно, стоило быть с ним поласковее. В свое оправдание скажу, что мне было обидно за то, как дышал со мной разговаривал. Чувства взяли верх. «Похоже, ты не поняла, кто из нас старший в нашей паре», — твердо заявил он. «Советую не путаться под моими ногами, огневичка». После этой фразы муки совести окончательно заглохли. «Тогда уж под руками. Или ты научился магичить ногами?» «Знаешь что? Мне пригодятся в команде бойкие девчушки», — взял меня в оборот, дышал. «Прыткий парень. Мы участвуем в состязаниях на ринге недели через две. Успеем тебя натаскать по второй стихии». Магические групповые спарринги меня пугали до дрожи. Но если я хотела получить приличную должность при королевском дворе, мне стоило принять предложение мага. Независимо от победы, в дипломе появится особая пометка, повышающая мой уровень боевой подготовки. За победу выдается отдельный диплом. На него я не рассчитываю, мне и пометки участника хватит. Демиана Ренса с его командой победить нереально. Дышал многозначительно приподнял брови, намекая, что молчание затянулось. «Я в некотором роде жду твоего ответа, Арелин. Ты согласна вступить в мою команду? Я научу тебя пользоваться магией созидания, при том, что огненной стихией ты владеешь на достаточно высоком уровне. А то, что не умеешь драться, это не беда. Я найду тебе тренера. С тобой мы наверняка войдем в тройку лидеров». «Уговорил. Я согласна». После затяжных раздумий ответила я. Парень радостно улыбнулся. «Отлично. Тренироваться начнем с завтрашнего дня». «Подожди со своими тренировками», — приостановила я его энтузиазм. «Прежде мне нужно восстановить оранжерейные растения. Одно другому не мешает. Там и отточим твое мастерство». Не растерялся маг и начал подталкивать меня к выходу. «Пойдем, провожу тебя до стадиона. Скоро состязание мага в стуже против водников начнется. По пути обсудим детали тренировки». Занятый восстановлением редкого сорта орхидей, ректор никак не отреагировал на наш уход, и я не стала отвлекать его прощанием. Поговорить с Дешалом по дороге не вышло. Помимо нас на стадион шла куча народа. Ожидалась зрелищная битва магов. Никто не хотел ее пропустить. Почти сразу, встретив знакомых Дешала, мы пошли с ними. Разделились у входа на стадион. Я пошла к подругам, а он с друзьями места на трибунах занимать. Алиша с Давиной и Висандрой беззаботно сидели на скамейке возле плотных зарослей кустов. Алиша, как всегда, была поглощена книгой и не замечала ничего вокруг себя. Успевшая переодеться в короткую юбку и свободную блузку, Висандра привлекала парней длинными ногами, провокационно закинутыми одна на другую. Из всех троих только Давина выглядела крайне оживленной. Ей явно не терпелось попасть на стадион. «Отложи книгу, Алиша! Не упускай шанс познакомиться с красивыми парнями!» Рассматривая студентов, тормошила приятельницу Висандра. «Посмотри вон на тех красавчиков! Вдруг кто понравится?» «Отстань, Ви! Мне не до глупостей!» С этими словами Алиша перевернула страницу в книге. «В библиотеке ты себе приличного парня не найдешь!» Алиша оторвалась от чтения и с укором посмотрела на Висандру. «Мне парни не нужны!» «Не верю. Привет, девчонки. Почему не заходите?» Поздоровалась с ними я. «Тебя ждем», — ответила Давина. «И на парней любуемся», — добавила Висандра. «Отойди, Лина. Ты загораживаешь обзор». Я выполнила просьбу приятельницы и отошла в сторону. «Привет», — подошли к нам ребята, участвующие в предстоящем состязании. На них была специальная спортивная коричневая форма. Она должна была защитить участников от серьезных увечий, вроде свернутой шеи или удара в сердце. Ребята были крепкие, как на подбор. Я бы сказала, могучего телосложения. «Добро пожаловать на состязание!» – приветствовал нас капитан команды Регли. Мы виделись в коридоре перед обедом и договорились встретиться с ним у стадиона. Я, признаться, об этом забыла, и когда он подошел, сильно удивилась. Но быстро взяла себя в руки. «Привет», – поздоровалась в ответ. «Ты прекрасно выглядишь, Арелин», – сделал он мне комплимент, и мои щеки обжег румянец. «Это точно. Лина своей красотой затмевает всех огненных могинь на потоке», – преувеличила Висандра, набивая мне цену. «Разве она не в этом платье ходила на занятия?» – подпортила впечатление от комплимента Давина. «Дело не в платье, а в том, как она преобразилась в компании приятного кавалера», подмигнула мне Висандра, исправляя положение. Давина захихикала и обратилась ко мне. «Я тоже не прочь стать красавицей. Познакомишь нас со своими новыми друзьями, Арелин?» Я и сама была бы рада выполнить ее просьбу, но не знала имен ребят. Регли меня с ними не знакомил. Тут прозвучал гонг, предупреждающий о начале состязаний. Он избавил меня от необходимости выглядеть глупо. «Нам пора. В другой раз я вам лично представлю своих парней, девчата. Надеюсь, мы не прощаемся, Арелин?» Недвусмысленно намекнул Регли на продолжение знакомства. «Она обязательно дождется тебя после состязания», пообещала ему Висандра. «Возможно, и нам удастся провести вечер в приятной компании». «Заметана, дамы», ответил ей кто-то из дружков Регли. Подмигнув Висандре, он вместе с капитаном отправился к запасному входу на стадион, что был предназначен только для участников. Стоило Регли с командой отойти, как послышались громкие, подбадривающие выкрики, не имеющие к ним никакого отношения. К стадиону подошел Демиан Ренс со своей свитой. Холодок пробежал по моей спине. Ренс выглядел бесстрашным, маг, для которого ничего не значит. Ни холод, ни боль, ни усталость. Я смотрела на него и не могла отвести глаз. Несмотря на крики и свист, Демиан оставался абсолютно спокоен, как сталь клинка. В его глазах не было ни тени волнения.